полях. Солнце контур старинный, золотой, огневой, апельсинный и винный над червонной рекой. От воздушного пьянства онемела земля, золотые пространства, золотые поля. Озаренный лучом я спускаюсь во враг, чернопыльные комья замедляют мой шаг. От всего золотого к ручейку убегу, холод ветра ночного на зеленом лугу. Солнце контур старинный, золотой, огневой, апельсинный и винный, убежал на покой. Убежал в неизвестность. Над полями легла, заливая окрестность, бледно-синяя мгла. Жизнь в безвременье мчится, пересохшим ключом, все земное нам снится утомительным сном.